Глава 29. Совещание. Странное чувство. Вроде бы еще мгновение назад я умирал от чудовищных ран, и вот уже оказался в совершенно ином месте. На смену заваленному трупами и грязью ущелью пришли предгорье, холмистая местность и хорошо знакомая дорога. Я вернулся в точку воскрешения за несколько километров от поля боя. Постойте, сражение? Волна паники поднялась в душе. С помощью системы я нашел Гвинеда и подключился к его зрению. И уже сделав это, смог вздохнуть с облегчением. Оруженосец был жив, как и его товарищи. И как раз в этот момент активно рубил рыцаря смерти. Проклятая нежить оказалась обложена словно медведь стаи волков. Могучий монстр кружился на месте, бил по солдатам, но те умело избегали ударов и сами выгадывали любую возможность для нанесения урона противнику. На костях и плоти мертвеца уже виднелись несколько серьезных ран. Также его морду украшали ожоги, оставленные святой магией. Так что становилось понятно, долго рыцарь смерти не просуществует. У остального мертвого воинства положение оказалось и того хуже, ведь к настоящему моменту им в тыл ударили гремлины. Два десятка големов сошлись в рукопашную подолыми кулаками, ломая кости нежити и начисто игнорируя враждебные чары. Несколько мертвецов вспыхнули огненными факелами, поймав бутылки с греческим огнем. Самая плотная группа оказалась сметена массивным роботом. Учитывая усилия моих солдат, нежить обещала сгинуть уже очень скоро. Осознав это, я вздохнул с облегчением и тут же поежился от холода. На текущий момент на мне, кроме трусов и сумки, не было ни одной нитки. И доспех, и меч, и знак инквизитора остались на поле боя. К счастью, вторая вещь в моем нынешнем гардеробе хранила немало ценного, в том числе и сменную одежду, а потому уже очень скоро я облачился в домотканную рубаху, штаны и кожаные сапоги. Жить стало чуть легче. Из оружия у меня имелись лишь выданный на старте Моргенштерн. Моей не было ни одной капли, как и очков святости, так что моя боеспособность оставляла желать лучшего. Однако это не было поводом оставаться на месте возрождения, скорее наоборот. Требовало немедленно идти к полю боя, что я и сделал, попутно следя за сражением. И уже через пару минут убедился в своих предположениях. Битва оказалась завершена, противник повержен. Что порадовало, так это то, что подчиненные без всяких указаний с моей стороны взялись за необходимую работу. За сбор трофеев, сталкивание в одну кучу трупов нежити, оказание помощи раненым и последние дани уважения павшим. Наши потери в этой битве были относительно малы, всего трое убитых и десяток тяжело раненых. Учитывая возможности регенерации и местные эликсиры, мои бойцы обещали в самом скором времени поправиться. Особенно, если окажутся в сухости и тепле дальней заставы. Собственно, я сам надеялся там остановиться, благо все указывало на то, что это действительно станет возможным. Ударившие в тыл врагу гремлины не покинули утихшее поле боя и пусть держались в стороне, агрессии не показывали. Солдаты также проявили миролюбие, благодарные вовремя оказанной помощью. Оставалось надеяться, что такая атмосфера продлится до моего прибытия. Половину пути я потратил на высматривание опасности. Вторая же часть оказалась проделана в седле Марса, которого привели высланные навстречу оруженосцы. Благодаря этому я смог немного отдохнуть, а также разобраться с ворохом сообщений системы. Информацию о повышении репутации с жителями дальней заставы я опустил. Зато меня живо заинтересовал полученный по итогам сражения и выполнения задания опыт. Собственно, одно из сообщений четко указывало, что урожай оказался достаточно богат. Получен новый уровень. Текущий уровень 17. Очко магического развития плюс 1. Выберите навык, который хотите получить, наниматель или забытые рецепты. На сей раз выбор оказался относительно простым. Очко магического развития направило стойкость к откату, доведя ту до 7 единиц, а из навыков я остановился на забытых рецептах. Это умение открывало доступ к одному редкому рецепту оружия и при удаче могло принести изрядную пользу. И глядя на приобретение, я мог сказать, что мне на самом деле повезло. Копье Дитриха, Рыцарское копье – прочное гибкое оружие, раскрывающее свое преимущество при копейном ударе. Плюс 25% к пробитию при использовании навыка «Таранный удар копьем». Очень необычное приобретение. Первоначально я надеялся изготовить оружие для себя, но такой подарок был даже ценнее. Эта вещь могла принести громадную пользу моим конным воинам. Оруженосцы, рыцари и, конечно же, паладины, они все владели прославленным навыком рыцарской конницы. И если удастся дополнительно повысить эффективность конной лавы за счет лучшего оружия, это станет неплохим козырем в моем рукаве. Благо, с созданием арсенала специалист для такой работы у меня появился. Осталось лишь озадачить его соответствующим поручением. Под аккомпанемент мыслей о будущих перспективах я без всяких проблем добрался до покинутого поля боя и уже здесь застал вполне радующую глаз картину. Привлеченные к делу солдаты, сложенные в стороне трофеи и горы тел, ждущие сожжения. Особенно радовал последний пункт. Не знаю почему, но один только вид поганых тварей вызывал в душе ненависть. То, что они вскоре исчезнут, искренне радовало. Однако с этим мы разберемся позже. Для начала стоило подумать о живых. «Доминик, как обстоят дела с ранеными?» — обратился я к усталому Акалиту. «Их жизни вне опасности», — ответил тот, отрывая от омывания рук. Несмотря на наличие магии, первая помощь все еще оставалась необходимой, ведь на всех раненых скромных сил Акалита могло и не хватить. Тем более, что впереди предстояли новые сражения. «Что насчет их переноски? Они выдержат дорогу?» — задал я главный в данной ситуации вопрос. «Двоих тревожить нежелательно. А если дать им эликсиры исцеления?» «С эликсирами и мертвого можно поставить на ноги», — криво улыбнувшись, ответил Доминик, скосив глаза на кучу из тел. «Тогда займись этим», — ответил я, передав Акалиту пару флаконов и также распорядившись соорудить носилки. Благо, необходимые материалы были заготовлены заранее. Едва я успел покончить с этим вопросом, как к месту нашего беседы подошли гремлины. Уже знакомый мне староста Кринстук в окружении небольшой свиты, среди которой обнаружился Марра. «Сир, рада вас видеть!» — с искренним радушием завел разговор Кринстук. «Как и я. Однако давайте оставим в сторону политесса и поговорим прямо. Согласны?» «Да, конечно», — заверил гремлин. «Наша договоренность силы? Вы согласны присоединиться?» «Разумеется. Мы поклялись духами, что выполним уговор. В таком случае предлагаю отправиться в дальнюю заставу и продолжить разговор уже там. Этот проклятый дождь у меня уже в печенках сидит». Разумеется, возражать на такое предложение никто не стал, и вскоре мы отправились в путь, а уже через час смогли устроиться под крышей, в уюте и тепле. Потягивая нечто ядрено-крепкое из запасов старосты, я пребывал в крайне благодушном настроении. Успевшая промокнуть сменная одежда отправилась на просушку, а на смену ей пришло теплое одеяло и отличные горячительные напитки. Это признавали и мои товарищи Гвинок, Доминик, Мара. Вместе с верхушкой руководства дальней, сидевшие в этой же комнате в удобных креслах. Вообще мы все собрались за тем, чтобы обсудить условия присоединения деревни гремлинов и будущие планы по уничтожению нежити, но торопиться и начинать разговор не хотелось. «Так что, мы так и будем, как старые пни, сидеть у огня, да в мыслях витать? Мне, между прочим, работать надо, а не время с вами тратить. Миргрыз, а ну захлопни пасть. Здесь сидит наш лорд, и ты обязан относиться к нему с почтением. Ваш лорд мой ученик, а дела, от которых вы меня отвлекли, сами себя не решат. Но тебе, ленивая задница, о таком думать непривычно, верно?» «Отставить ругань», — вмешался я в начинающуюся перебранку. Миргрыз высказался излишне резко, но он прав. Времени у нас мало, терять его нельзя. Так что давайте начнем обсуждение. Для начала, Кринстук, что с поставками железной руды? Когда и сколько вы сможете продать? «Все зависит от того, как скоро прибудет еда», — недовольно проворчал гремлин. «На голодный желудок кайлом махать как-то плохо. «Разве за вас не работают автоматоны?» Скинул бровь я. «И нет смысла напоминать о провизии. Я же сказал, она в пути. Или ты не веришь моему слову?» «Да просто забыл он. Старость, слабоумие», — подсказал Миргрейс. «Я все помню. А насчет автоматонов, то их обслуживание также стоит сил жителям. А в каком они состоянии, вы и сами видели». «Да уж, видел. Надо сказать, даже в прошлое посещение деревни и ее жители оставляли тягостное впечатление. Но прибыв сюда полчаса назад, я вынужден был отметить, что обстановка стала значительно хуже. Немногие встречные на улице Гревлины несли на себе следы болезни, страдали излишней худобой и, в большинстве, еле переставляли ноги. Из домов слышались приступы кашля. Ко всему прочему, ноздри ловили мерзким смрад. Как подсказал Кринстук, последнее было вонью всей той дряни, что посылали на деревню катапульты нежити. К слову об этих осадных машинах. Три из них обнаружились на подготовленных позициях у деревни во вполне рабочем состоянии. Хоть сейчас бери и используй. Конечно, качество механизмов являлось паршивым, да и некоторые материалы, использованные в постройке, вызывали неприязнь. Однако ничего лучшего в моем распоряжении не было, а потому я уже договорился с гребленными, что те разберут катапульты и подготовят к перевозке. Возможно, уже очень скоро они будут использованы против прошлых хозяев. Но вернемся к делу. Я понимаю ваше состояние, однако обстановка напряженная. Руда нам сейчас важна как воздух. Не будет ее, не будет сильных солдат. А потому мой вопрос остается в силе. Когда сможете наладить выработку? Завтра начнем работы. Да и на складах найдется десяток мер. Как раз ими расплатимся за все продовольствие. «Вот и отлично», – кивнул я. «Также Миргрейс, мне понадобятся еще склянки с греческим огнем». «Ученик, ты их выпил, что ли?» «Нет, огненный карнавал устроил. Итак, сколько можешь продать?» 6 сразу, остальные, смотря какие будут заказы. А то ведь эликсиры исцеления вам сделай, зелье маны подай, а ведь я один». «Имеющихся на первое время хватит, еще десяток сделай к моему возвращению», – прервал я ворчание алхимика. После чего вновь обратился к старости. «Теперь о нежити. Вы согласны с тем, что этих тварей следует уничтожить как можно скорее?» «Да, целиком и полностью. В таком случае, как насчет того, чтобы оказать помощь в походе на их логово?» Ответом стала неуверенная тишина. Может, гребленные были злы на нежить, однако вновь рисковать своими шкурами отчетливо не желали. Это стало очевидно по мнущимся движениям и неуверенным взглядам старосты. Да и скорый на слова алхимик не спешил отвечать. Так что мне пришлось внести некоторые коррективы в свои слова. «Все, что от вас требуется, предоставить заряжающих для осадных орудий. С остальным мои парни и сами справятся». Кринстук обменялся взглядами с алхимиком и сидевшим здесь же широкоплечим Глемином, пилотом самого мощного из роботов, после чего нехотя кивнул. Отвлекать часть трудоспособных жителей на военную кампанию ему не хотелось, но и отказать староста не мог. В конце концов, все присутствующие прекрасно понимали, что лишь гремлины смогут грамотно использовать доставшиеся трофеи. Так же, как осознавали и то, что угроза нежити нависла в первую очередь над дальней заставой и лишь во вторую, беспокоила меня. Раз с этим все согласны, предлагаю обговорить детали будущего похода. Итак, какие сведения у вас есть о местоположении базы противника? Откуда же нам знать, сир? Как эта дрянь появилась, так мы оказались заперты в горах. Все, что известно, откуда эта дрянь лезет. Ты им о деревне расскажи, подал голос Миргрыз. Какой еще деревне? Раздраженно спросила староста. Что значит какой? Ты что же, не помнишь? Ах да, молодая поросль, небось мамкину сиську теребил, когда мы с тем селом торговали. Миргрыз, ты можешь говорить по делу? Перебил я вновь улегшегося алхимика. Конечно, ничуть не расстроившись, откликнулся тот. Вы ведь все знаете, что нежить идет с запада, верно? Так вот, раньше, в далекие деньки моей молодости, когда всей этой погони еще не было, в той стороне находилась деревенька Топкая. Название у нее было такое потому, что стояла она на краю топий. Паршивое местечко. Но не в этом суть. Как нежить здесь появилась, так мы вестей с тех мест не получали, но, думаю, если идти в поход, то и эту деревню проведать надо. Верно я говорю?» «Действительно верно». Так что довольный алхимик смог ухватить внимание зрителей, рассказав о местоположении деревни, при этом не забыв отпустить еще несколько шпилек в адрес старосты. Последний вынужден был терпеть, стиснув зубы от злости. По счастью, долго ему терпеть не пришлось. Получив необходимую информацию от Миргрыза, мы уточнили путь по имеющимся картам, после чего начали сборы в дорогу. Как бы не хотелось остаться в тепле, скрытый за тучами солнца еще стоял высоко, так что приходилось вновь собираться в дело. В путь мы выдвинулись в 4 часа вечера. К счастью, к этому моменту дождь утих до обычной мороси, так что выходить на улицу уже не было столь противно. Вышедший из дальней заставы отряд теперь намного больше напоминал средневековую армию, так как сопровождался телегами, нагруженными деталями от баллист, каменными ядрами и все еще не поправившимися ранеными. Сами телеги и возничие на них были теми самыми, что привезли в дальнюю заставу обещанную провизию. А теперь не слишком довольные крестьяне оказались завербованы на войну. Впрочем, в бой их никто пускать не собирался, а лишний риск будет оплачен. Я сам нацепил продырявленную в 3 местах кольчугу и выдвинулся вместе с оруженосцами вперед, в конный дозор. Мне все еще требовался опыт для получения уровня, так что упускать возможности не стоило. К сожалению, находясь в компании оруженосцев, нанести хотя бы один удар по противнику оказалось крайне проблематично. Войны действовали ловко, особенно в сравнении со мной, умели ездить верхом на порядок лучше, не говоря уже о том, чтобы сражаться. А потому все встречи с неприятелями заканчивались тем, что мой клинок оставался чистым. Но, по крайней мере, я мог принести пользу благодаря чувству скверны и выследил пару затаившихся в густой траве мертвецов. Они, а еще стая мертвых зверей, стали единственными встречными за 2 часа пути существами. А по прошествии этого времени мы достигли точки, откуда должна была видняться указанная Миргрызом деревушка. И вот что удивительно, именно там она и обнаружилась, причем не в виде скорбного пепелища или разросшихся развалин, а в качестве обычного селения, мало чем отличающегося от остальных. Невысокий частокол, деревянные, чуть покосившиеся дома, бродящие по улицам живность и люди. Хотя точно определить принадлежность последних именно к людской расе с моей позиции было невозможно. Главного это не отменяло. Вовсе не такую картину я ожидал увидеть рядом с рассадником самой поганой нежити этого мира. На краю зрения показался сигнал системы. Внимание, вам доступно задание «На землях нежити». Узнайте, что связывает жителей топкой и расплодившуюся в окрестностях нежить. Уничтожьте всех, кто запятнал себя отношением со скверной. Награда 3000 единиц опыта, неизвестно. Наказание за провал. Отказ неизвестно. Что ж, на сей раз задание не принесло новой информации, лишь подтвердило необходимость посетить подозрительное селение. Однако я ведь мог попросту спросить. Уверен, жители с радостью дадут нужные ответы. Улыбнувшись, я тронул коленями бока Марса, направляя его вниз по склону. Надвигающиеся сумерки и открытые ворота деревни несли в себе массу перспектив.